Глава 9. На выезде. Самым первым автобусом они выехали в Новую Ладогу. Пригревшись, задремали в пропахшем бензином салоне, досмотрели прерванные ранним подъемом сны. Им повезло. Прямо от Новой Ладоги, без заезда в старую, к деревеньке, расположенной на месте высохшего щитного болота, шел порожний грузовик. Шофер попался болтливый и всю дорогу расспрашивал, кто такие, да за каким бесом понесло их в глухомань. Они отвечали скупо, сочинили, что едут к родственникам. На их беду шофер знал в деревеньке всех. Фомичев назвал первые пришедшие в голову имена якобы родственников. Шофер ответил, что таких там сроду не было. Кое-как отбрехались тем, что это, мол, очень и очень дальняя родня, и они сами не знают, где ее искать, объезжают весь район. Чтобы сменить волну, Касаткин завел разговор о живописных окрестностях и связанных с ними легендах. Шофер здесь проявил словоохотливость вкупе с осведомленностью. Да, слыхал он, что был недалече от деревни овражек, прозванный Вышатиным, но обвалился и зарос лесом еще при прапрапрадедах. Что касаемо курганов, то их в округе цельных 4. Самый старый, бают, стоит ближе к Волхову. От деревеньки километров 6 с гаком топать надо через чащу. Но погоды балуют, эвана какая теплынь установилась. Так что, коль охота есть, сгуляйте, гляньте. Про погоду он маленько преувеличил. С утра грянула неожиданная оттепель, температура поднялась выше нуля, но с учетом сильного ветра называть день теплым было бы несправедливо. Касаткин с Фомичевым предвидели, что предстоит долго ходить по холоду, и надели зимнее пальто, а под них еще и свитера с оленями. Касаткин прихватил с собой фотоаппарат ФЭД и катушку с пленкой. Фотографии должны были впоследствии помочь найти дорогу к кургану, если таковой отыщется. Водитель притормозил у лесопилки и собрался загрузиться досками. Касаткину с Фомичевым не имело теперь смысла ходить по деревне и расспрашивать жителей. Это могло вызвать лишние пересуды. Они поскорее простились со своим извозчиком, дали ему рубль и отправились в лес по тропке, которую он им указал. История с потерянными родственниками, по счастью, вылетела у него из головы. Тропка попалась кривенькая, бугристая, местами покрытая наледью. Дорога в 6 километров растянулась на 2 часа, а потом взяла и оборвалась на берегу ручья, впадавшего в Волхов. Он еще не замерз, весело журчал по камням, а за ним сплошной стеной стоял лес. «И где же курганы?» Фомичев привстал на цыпочки, всмотрелся в просветы между облетевших берез и покрытых капельками от подтаявшего инея сосен и елей. «Курганы осели», — высказал предположение Касаткин. «Размыли сталыми водами. Вдобавок река близко, она тоже подтапливает, и грунт опускается. Надо искать не огромную гору, а низенький такой, пологий холм». Алексей решил взять на вооружение приемы следопытов из книг Фенемора Купера и Майн Рида. Попросил Фомичева подсадить, влез на высокую сосну и, продравшись сквозь колючую хвою, расцарапавшую все руки, оглядел открывшийся горизонт. Так, смотреть следует в сторону Волхова. А вот и он, широкой лентой лежит справа. Недели через 2 начнется пора ледостава, а пока еще река катит свои темные воды, несет маленькие лодчонки и большой груженный лесом баркас. А это что там виднеется между деревьями? Касаткин напряг зрение. День выдался бессолнечный. Молочного цвета воздух мешал обзору. Но все же удалось разглядеть песчаный взгорок продолговатой формы, протяженностью около 50 метров и шириной не меньше 30. Он порос низким кустарником и смотрелся проплешиной среди окружавших его мачтовых сосен. Алексей съехал по стволу вниз. «Идем туда!» Опережая друг друга, они добежали до взгорка, остановились, переводя дыхание. На проплешине не было человеческих следов, влажный песок хранил только длинную цепочку отметин от лапок мелкого зверька и глубокие вмятины от лап медведя. Последние заставили Касаткина внимательно осмотреть деревья, что окружали возвышенность. Как бы ни выскочила оттуда хищная зверюга. У них с Денисом не то что ружья, ножа с собой нет. Фомичев же потерял всякую бдительность. Он отломил от орешника ветку и стал ковырять ею песок у себя под ногами. «Это он, курган. Откуда знаешь? Там внизу каменная кладка». Он сильнее надавил на ветку, и она сломалась. «Я читал, что некоторые курганы именно так и возводили. Сначала укладывали слой камня, а сверху насыпали землю или песок. А если это не тот курган, тут их много? Остальные давно раскопаны, а этот не тронут, 100% он. Поблизости от взгорка хрустнуло, за деревьями закачались тени. Касаткин схватил Фомичева за руку. «Тише, медведи!» Но это были не медведи. Из-за сосен вышли четыре человека в мешковатых куртках. Касаткин узнал их. Те самые гопники, что напали на него и рок-подпольщиков на проспекте Добролюбова. Те самые, что похитили Дениса. И те самые, что, по версии следователя Колокольникова, сгубили профессора Миклашевского и зарезали Анисимова. На сей раз при себе у них были не только кастеты и ножи. Рослый и плечистый, не иначе сам атаман шайки по кличке Леший, и тощий веснущатый усач Рейх держали пистолеты. Касаткин не ожидал такого поворота, но хоккей научил его реагировать мгновенно. С криком «Ложись!» он сбил с ног Фомичева, повалился сам. Этот маневр не предотвратил бы расправы, а только ненадолго отсрочил ее. Но с обратной стороны кургана выскочили вооруженные милиционеры, и прозвучал на удивление зычный голос Колокольникова. «Руки! Оружие на землю!» Касаткин, лежа на песке и вывернув шею до хруста в позвонках, желая видеть, что творится сзади, подсчитал. Милиционеров не меньше десятка. Ничего гопникам не светило, и разумнее всего для них было сдаться по-хорошему. Однако Леший с Рейхом, скорее с перепугу, чем осознанно, нажали на спусковые крючки. Раздались два выстрела, слившиеся в один. Милиционер, что стоял рядом с Колокольниковым, упал, а сам следователь схватился за руку. Простонал с запозданием. «Огонь!» Грянул дружный залп из милицейских Макаровых. Касаткин слышал, как над головой свистели пули. Он часто встречал подобные сцены в книгах и фильмах, но сам в такой переплет попал впервые. И не сказать, чтобы ему понравилось. Алексей ждал, что гопники будут отстреливаться, нырнут в лес, а милиционеры побегут за ними, и будет еще одна классическая сцена из кино — погоня. Но ни хруста ломаемых сучьев, ни топота ног он не услышал. Выждав, приподнялся, тронул лежавшего рядом Фомичева. Тот вроде не пострадал. Милиционеры, включая Колокольникова, шли через проплешину, причем не очень-то спешили. Касаткин встал во весь рост и увидел у кромки леса три неподвижных тела и одно шевелящееся. Это были гопники, сраженные меткими выстрелами. Милиционеры, не выпуская оружия, подошли к ним, осмотрели. «Эти трое готовы, товарищ майор», — доложил кто-то Колокольникову. «А этот еще живой». Среди убитых оказались Леший с Конопатым Рейхом. Колокольников вгляделся в их лица. «Под суд бы их, но, как говорится, судьба покарала». Он выдернул из руки Лешего пистолет, немецкий «Вальтер» фронтовой. «У этого такой же», — подсказал один из милиционеров, указывая на распластанного Рейха. «Ствол поржавленный, но для стрельбы годный». Колокольников склонился над раненым, который корчился на земле. «Где оружие взяли? Отвечай!» «Вырыли», — пробулькал тот, и изо рта у него потекла бурая юшка. «Возле Гатчины, где бои шли». «Да вы еще и мародеры! То-то в последнее время сигналы стали поступать, что черные копатели активизировались. И много у вас таких игрушек?» «Я не...» Гопник не сумел выговорить ничего больше, его задергало от предсмертных конвульсий, он изогнулся и затих. «Похоже, и этот кончился, товарищ майор». «Вижу». Колокольников досадливо поморщился. «Снайперы. Надо было хоть одного в живых оставить для допроса». «Товарищ майор, мы по инструкции, они первыми стреляли, Лабунца убили». «Может, жив еще? Проверьте». «Проверяли. Дырка во лбу, насмерть». «А вы? Вас тоже задело?» «Мелочи жизни». Колокольников потрогал левое предплечье. «Царапина, крови две капли. Пальто попортили, мерзавцы». К нему подошли Касаткин и Фомичев. Следователь только теперь обратил на них внимание. «А, Алексей Юрьевич и Денис Романович, славный у вас вояж на природу выдался. И кислород, и адреналинчик». «Как вы здесь оказались?» — проговорил Фомичев, который, как и Касаткин, еще не до конца осмыслил произошедшее. «Мы?» — Колокольников кивнул на трупы. «А про них вам не интересно узнать?» «Интересно?» «Нам тоже. Но они уже ничего не расскажут». «Стойте!» В мозгу у Касаткина клацнул невидимый переключатель. «Их четверо, а на нас в городе нападали пятеро». «Хм, и где же этот пятый?» «Нестеренко, обыскать прилегающую лесополосу». Милиционеры бросились в заросли, но никого не нашли. Пятый участник банды благополучно скрылся, или же его вовсе здесь не было, остался в Ленинграде. «Приметы его помните?» — спросил Колокольников. «В общих чертах», — ответил Касаткин. «Но есть свидетели, которые дополнят». «Эти ваши горлопаны-гитаристы? Ладно, возвратимся в город, составим фоторобот. Никуда он, голубь, от нас не денется». Обратно в Ленинград ехали с комфортом на милицейской «Волге» 24-ке. Колокольников всю дорогу поучал незадачливых искателей сокровищ. «Повезло вам, господа товарищи, неслыханно. Я ведь селезенкой почуял, что вы, Денис Романович, не все мне рассказали о вашем пребывании у бандитов. И захотелось мне узнать, что же вы такое скрыли? Есть у меня маленькая хитрая штучка. Знакомый ГБшник подарил». Колокольников вынул из кармана и продемонстрировал плоскую серебристую коробочку прямоугольной формы, размером немного больше сигаретной пачки. «Что это?» — заинтересовался технически подкованный Касаткин. «Портативный диктофон «Мезон». Отечественная разработка, как видите, очень компактный и весит всего 0,5 килограмма. Колокольников нажал на маленькую кнопочку, и крышка коробочки откинулась. Внутри виднелись два черных валика с насаженными на них прозрачными катушками. «Но это не пленка?» — удивился Алексей. «Не пленка, проволока», — пояснил Колокольников и защелкнул крышку. «Одной катушки хватает на 1,5 часа записи». «Что-то я таких штуковин в наших культтоварах не видел», — пробормотал Фомичев, все еще переживавший из-за того, что ему не дали исследовать внутренности кургана. «Из диктофонов только электрон продается, но он неудобный и гудит, как пылесос». «И не увидите, ограниченный выпуск исключительно для спецслужб. Строго говоря, я не имею права об этом распространяться, но...» «Но не терпится прихвастнуть», — про себя закончил Касаткин. Колокольников сдул с драгоценного аппарата соринку и упрятал его в карман. «Ну вот, в больнице я уронил сигареты, сделал вид, будто ищу их под кроватью, и оставил там этот приборчик. Естественно, включил его на запись. А вечером забрал и услышал все, о чем вы говорили между собой». «Балбесы», — подумал о себе и Фомичеве Алексей. «Но кто мог предвидеть, что этот очкастый лягушонок окажется таким предусмотрительным?» «У меня дома вы тоже прослушку установили?» «Что вы, Алексей Юрьевич? Во-первых, мы не КГБ, у нас нет столько специального оборудования. А во-вторых, не было смысла дальше вас подслушивать. Я и так знал, что вы изучаете летопись, купленную профессором. Я тоже ее изучал». «Как, у вас есть дубликат?» «Представьте себе, есть. Прежде чем вернуть оригинал гражданке Миклашевской, я не поленился и снял со всех бумаг, хранившихся в портфеле профессора, копии». «Вы бы не успели», — возразил Касаткин. «Перепечатать 500 страниц меньше, чем за сутки, или у вас целая рота машинисток в отделении?» «Машинистка у нас одна, зато на прошлый день милиции нам подарили занятное приспособление. Копировальный агрегат называется». «Слышал, Эра, Грозненский завод выпускает». «Господь с вами, Эра у наших коллег в Октябрьском районе стояла. Так в отделении пожар приключился, еле потушили. В ней же бумага, как только застревает, сразу воспламеняется. А у нас восточно-германский роботрон, простой и приятный в обращении. Мы всем отделом его освоили». «Да вы прямо человек из будущего», — поддел следователя Фомичев. «Я человек из настоящего и с удовольствием пользуюсь достижениями науки и техники. Но мы отвлеклись. Итак, я изучал летописи так же, как вы, наткнулся на строчки о данниках Вещего Олега, о его богатствах и могиле в здешних краях. Попутно мои люди следили за вами, видели, как вы покупаете билеты на автобус до Новой Ладоги. К тому моменту я уже знал, что вы затеяли, поэтому немедленно выдвинулся тем же курсом. Со мной были двое подчиненных. Я не собирался никого задерживать, хотел только посмотреть, что у вас получится. Если откровенно, не верил в ваш успех. Думал, просто покатаемся». «А эти упыри с немецкими пушками», — напомнил Касаткин, — «они откуда взялись?» «Признаюсь, для меня это было неожиданностью. Мы заметили их уже на выезде из Ленинграда. Они преследовали ваш автобус на автомобиле «Победа». Допускаю, тоже давно наблюдали за вами и каким-то образом получили сведения о ваших планах. В районе Новой Ладоги мы их потеряли. Тогда я взял в тамошнем отделении еще нескольких человек в качестве подкрепления, и мы отправились за вами. Подоспели, к счастью, вовремя. Недооценил я ваших и наших противников. Но все хорошо, что хорошо кончается. По крайней мере, для вас». «А что будет с кладом?» — не утерпел Фомичев. «Мы же нашли курган». «Курган, да. А насчет клада — это еще сорока хвостом нарисовала. Мы там пока охрану выставили. А завтра с утра приедут специалисты, займутся раскопками. О результатах я вам сообщу. Да не переживайте вы так. Если в кургане действительно обнаружится сокровище, без награды не останетесь. Было уже поздно, на Ленинград надвинулась ночь. Волга остановилась на проспекте Энергетиков на его пересечении с Большой Парховской улицей. Колокольников принял деловой вид, заговорил суше. «Извините, по домам развозить некогда, мне еще отчет писать о сегодняшнем. Отсюда сами доберетесь, метро еще работает, автобусы с трамваями тоже ходят. И да, Алексей Юрьевич, поскольку дело окончательно разъяснилось и преступники в большинстве своем ликвидированы, подписка о невыезде с вас снимается. Можете лететь в Горький». На матч с автозаводцами Касаткин вышел в состоянии близком к разобранному. Еще не отошел от пережитого в лесу, близ Волхова, все-таки не каждый день попадаешь в перестрелку. Вдобавок думалось о содержимом кургана, и мысли витали где-то там, над кустистым пригорком, в котором сейчас, как кроты, копались археологи. Новые связки в команде пока работали слабо, и через полчаса после начала игры счет был уже 3-0 в пользу хозяев. На финишном отрезке «Аврора» включилась, но поздно. Удалось отыграть всего две шайбы. Как и в случае с армейцами, потерпели поражение с разницей в единственную шайбу, но это не утешало. При подсчете результатов в турнирной таблице учитываются в первую очередь очки, а их у «Авроры» по-прежнему было всего-навсего 4. Это после 12 туров. И безнадежное последнее место. После матча Касаткину здорово досталось от Николая Петровича. «Ты же капитан, ершать тебе в ракушку! Почему пол игры спишь? Ты с первых секунд должен на борьбу заряжаться и команду подгонять! О девушках мечтаешь, что ли?» Петрович, Петрович, наступил ненароком на больную мозоль. Касаткин мечтал о девушках, но мечты были бесплодны. Анка так и не давала о себе знать, а он после того, как она проигнорировала его возле института, не решался снова попадаться ей на глаза. Даже Юля, будь она неладна, не звонила и не заходила. Надо бы как-то занести ей папки профессора, в которых теперь отпала надобность. Но Алексей не представлял, как опять переступит порог ее квартиры, как и о чем начнет говорить. Попросить Дениса? Ведь он был в нее влюблен. Может, чувства до сих пор не остыли? Тогда ему в радость будет повод ее навестить. В таких размышлениях прошел для Касаткина обратный путь из Горького в Ленинград. А когда самолет приземлился в Пулково, к трапу прямо через летное поле подкатила штабная чайка. Из нее вышел щеголеватый адъютант вице-адмирала Чуприков и обратился к сошедшему на землю Клочкову. «Вас срочно вызывает к себе командующий», — Николай Петрович, понимающе кивнул. «Увольнять будет? Не могу знать. Приказано явиться тотчас по прибытии». Команда обступила тренера. «Не отдадим. Пусть тогда и нас разгоняют. Сколько можно тренеров менять? Мы с вами пойдем». Клочков от массовой поддержки расчувствовался, но заявил. «Обойдусь без адвокатов. Все по домам. Завтра в 10 утра заеду на базу». Он сел в чайку, и она повезла его в штаб флота. Командующий Посов сидел за своим монументальным столом, вертел в пальцах позолоченную поршневую ручку и что-то обмозговывал. Вошел Клочков, поздоровался уважительно, но без лакейского придыхания. Командующий указал ему на стул. «Присаживайся, Николай Петрович». Голос был суровый, но не похожий на тот, каким вице-адмирал обычно устраивал разноса. Клочков сел, выжидательно посмотрел на начальника. «Недоволен я твоими результатами», — начал командующий. «Как сдували всем подряд, так и сдуваем. То же самое, что при силе не было. Может, ты выгонять его не стоило?» «Вам виднее», — дипломатично отозвался Клочков. «Сменить тренера в любой момент можно. Ты не умничай. Мне тоже, знаешь ли, надоело вас как перчатки менять. Но я тебя не затем позвал». Командующий поудобнее расположился в кресле. «Тут мне Зоммер звонил, этот швейцарский посланник. Очень ему понравилось, как вы с армейцами играли. Он, оказывается, знаток». «Так мы же проиграли». «Неважно. Симпатичная, — говорит, — команда, боевой дух в ней присутствует. Короче, организовал он нам официальное приглашение на Кубок Шпенглера. Турнир стартует в конце декабря». «Нам это кому?» — недопонял Клочков. «Не мне же! Ты что, Николай Петрович, в самолете не выспался? Тебе и твоим охламонам. Поедете в Швейцарию отстаивать честь Балтийского флота и всего советского спорта». Вот теперь до Клочкова дошло. Переварив информацию, он чуть со стула не съехал. «Товарищ вице-адмирал, какой кубок? Нам бы в чемпионате положение выправить. У нас 4 очка отставания». Посов бросил ручку на стол. «И что я, по-твоему, должен ответить? Мои слабаки в штаны напрудили. Не хотят быть битыми и поэтому отказываются? Да после такого над нами вся Европа смеяться будет». Лачков смешался. Он страсть как не любил, когда над ним смеялись. Но при этом он прекрасно представлял себе, чем обернется для Авроры поездка в Швейцарию. Чтобы предвидеть последствия этой авантюры, не надо было обладать даром Ванги. Международный турнир под названием «Кубок Шпенглера» проводился ежегодно в городе Давосе. В турнире принимала участие сборная Швейцарии, которой противостояли команды из других европейских стран, приглашенные по выбору организаторов. В прошлом году приезжали чехи, финны и даже японцы. Это был турнир на уровне вторых сборных, и победу одержала команда СССР. Уронить планку после такого успеха было бы совсем стыдно. «Почему они пригласили нас, а не тех же армейцев?» — осмелился спросить Николай Петрович. «Почем я знаю?» — нелюбезно ответил вице-адмирал. «Они своих решений не комментируют». На самом деле и у него, и у Клочкова имелась догадка. За последние 10 лет Кубок Шпенглера 5 раз выигрывали команды из СССР. Организаторов такая тенденция не устраивала. Потому и пригласили «Шельмы» на очередной турнир в самый слабый советский клуб. Отыграться задумали. «В общем так, Клочков». Посов перешел на повелительные интонации. «Приказ не обсуждается. У тебя месяц на подготовку. Выигрывать кубок не обязываю, знаю, что у Авроры кишка тонка. Но выступить надо достойно. Будет 5 команд. Если займете хотя бы 3-е место, прощу тебе провал в чемпионате. Если обделаетесь, вылетишь со своей тренерской скамейки торпедой. И тогда уже на вечную пенсию тебя отправим. Без почета и без возврата». Весть о приглашении на Кубок Шпенглера ошеломила всех игроков «Аврора». Никто из них еще ни разу не бывал за пределами Союза, а тут сразу в Швейцарию, в Давос. И никто из них не помышлял о чем-то большем, чем зацепиться за предпоследнее место в чемпионате страны. А тут участие в международном соревновании, матчи с иностранными мастерами. От осознания всего этого кружились головы и замирали сердца. Но Клочков быстро вернул подопечных на землю. «До Швейцарии еще дожить надо. Поедем или нет, бабка надвое сказала. А чемпионат вот он. И в каждой игре мы должны зубами в противника вгрызаться, как акула в курортника». Во второй половине ноября врачи разрешили Фомичеву приступить к тренировкам. Отныне он целыми днями пропадал в спорткомплексе и занимался с такой самоотдачей, что даже технички, мывшие пол и протиравшие зрительские сиденья, одобрительно качали головами. Однако до оптимальной формы ему было еще далеко, и на матч против столичного клуба МВД «Авроровцы» вышли без него. Впервые Клочков на установке ничего не говорил про оглядку на корму, и Касаткин со старта повел свою дружину в атаку. Бились отчаянно, 4 раза по ходу матча выходили вперед в счете, и 4 раза гости сравнивали. На 3-й период силенок не хватило. За 1,5 минуты МВДшники забросили 2 шайбы, после чего откатились в оборону с явным намерением удержать преимущество. Это раззадорило Аврору и персонально Клочкова. Он прокричал своим через борт пару ласковых, замахал подзорной трубой, как дирижерской палочкой, и команда понеслась отыгрываться. Киселев, прибавлявший с каждым матчем, выдал изумительный пас на Масленникова, которому оставалось лишь подправить шайбу в ворота. Получилось не только эффективно, но и эффектно. Зал зааплодировал. Касаткин поднял залитое потом лицо, и в поле зрения попал сектор с болельщиками в милицейских мундирах. Среди них был и Колокольников. Прежде Алексей ни разу не видел его на матчах. А тут нате, пожаловал. Еще и пиджачок свой цивильный на служебное обмундирование сменил. Как на параде. Интересно, за кого болеет? За земляков или за коллег? Гости вели теперь с преимуществом всего в 1 шайбу. «Жмите, жмите бочку рома вам в дизель!» — горланил Николай Петрович. «Давите их, они выдохлись!» Подстегнутый и тренером, и трибунами, Касаткин ринулся на прорыв. На кураже обыграл 2 и вышел 1 на 1 с вратарем гостей. Сделал обманный замах, вратарь дернулся вправо и потерял равновесие, открыв левый верхний угол. Касаткин нацелился туда, но ударить не успел. Габаритный московский защитник накатился на него сзади и повалил на лед. Зал взорвался протестующими возгласами. Эмоциональные Чуркин и Масленников бросились к арбитру, но он и так уже показывал, что будет штрафной бросок. Касаткин тяжело поднялся на ноги, защитник приложил его изрядно. Ныли ушибленные колени. Массируя их поочередно рукой, он покатился к точке, на которую судья установил шайбу. «Леш, давай я!» — нагнал его Киселев. «Я их уработаю! Отстань!» Алексей оттолкнул его и повел шайбу на ворота. В том, что забьет, не сомневался. Тогда у «Авроры» в запасе останется еще 3,5 минуты, можно и на победу наиграть. Хотя и ничейный исход тоже неплохо против прошлогоднего серебряного призера. «Засажу так, что сетка порвется», — колотилось в голове. Не доезжая метров 2 до сгорбившегося вратаря, двинул по шайбе, вложив в бросок все оставшиеся под конец матча силы. А она подлая, ушла высоко вверх и пролетела над перекладиной ворот. Касаткину показалось, что в зале захохотали. Он хряснул клюшкой об лед, она распалась надвое, обломки разлетелись в стороны. Матч доигрывало звено Янулиса. Касаткин сидел на лавке и из-под лобья глядел, как москвичи тянут волынку. Они под свист трибун перебрасывали шайбу друг другу. А когда ленинградцы все же ею завладели, гости моментально выстраивались возле своих ворот, создавая непробиваемую стену. Так и доиграли до конца. «Аврора» потерпела 10-е поражение в сезоне и 5-е подряд. В раздевалке все успокаивали Касаткина. Говорили, ничего страшного, буллит, в отличие от футбольного пенальти, не так-то легко реализовать. Он пропускал утешение мимо ушей и думал о том, что сегодняшний проигрыш исключительно его вина. И как игрока, и как капитана. Опростоволосился сам, не сумел мобилизовать команду, за такое отчислять надо. Здесь же в раздевалке, когда все разошлись, накорябал на листке бумаги заявление и пошел с ним к Клочкову, который как раз закончил отвечать на вопросы журналистов. Николай Петрович заявление прочитал с наслаждением, порвал на мелкие кусочки, смял их в тугой шарик и прицельно запустил им в лицо Касаткина. Шарик больно стукнул Алексея по носу, отскочил и запрыгал по полу. «Отчислить тебя?» — загромыхал Клочков. «А это видел? Пикша ты недожаренная!» Он сложил из толстых пальцев дулю. «Кто играть будет, дурья твоя башка? У меня не команда, а винегрет. Понамешано всего понемножку. А хороших игроков раз-два и обчелся. Так что никаких от тебя цидулек не приму, не надейся. Шагом марш домой, а завтра на тренировку!» Алексей ушел пристыженный. Столь резко Петрович с ним еще никогда не разговаривал, знать допекло. Но если с другого ракурса взглянуть, то это не втык был, а комплимент. Назвал хорошим игроком, дал понять, что без него команда не команда. Гордиться нужно. Пребывая в некотором замешательстве, Касаткин вышел из дворца спорта. Направился к метро, но оказалось, что возле входа его поджидает Колокольников. «Добрый вечер, Алексей Юрьевич. Не подвезти ли вас до дома?» Алексей собирался ответить, что в услугах такси не нуждается, доберется самостоятельно, но вспомнил про Олеговы сокровища. «Не о них ли пойдет речь?» Если так, то грешно отказываться. Сели в милицейскую легковушку канареечного окраса. Она тронулась с места. Колокольников с Касаткиным расположились на заднем сиденье. Следователь приоткрыл окошко, закурил, выпуская дым в щелку. «В Швейцарию собираетесь?» — обронил он как бы между прочим. «Уже знаете?» «У меня профессия такая, все знать. А о том, что Аврору на кубок пригласили, уже и в газетах прописано. Не читали?» «Нет». «Прочитайте. А еще вот с этим ознакомьтесь». Он раскрыл саквояжик, стоявший у него под ногами, и вынул оттуда 2 соединенных скрепкой листа с отпечатанным на машинке текстом. Протянул их Алексею. На верхнем листе значилось «Заключение Государственной экспертной комиссии от 18 ноября 1977 года». «Это что?» «Это 8 уважаемых историков и языковедов по нашему запросу изучили рукопись, которую профессор Миклашевский приобрел у частного собирателя. Список действительно сделан в XVI веке, но сам текст так называемой летописи — фальсификация. Это доказано путем лингвистического анализа. Подделка искусная. Даже такой видный ученый, как Миклашевский, не сумел ее распознать. Что же получается? А получается, что 400 лет назад или раньше кто-то сочинил псевдолетопись. Уж не ведаю, для каких целей. То ли баловства ради, то ли хотел ее царственным потомкам Рюриковичей по сходной цене продать. Мистификации всегда были в моде. Возьмите, к примеру, проделки Томаса Чаттертона или поэмы Оссиана Макферсона. Колокольников не переставал поражать. Если про поэмы Оссиана Касаткин что-то где-то слышал, то кто таков Томас Чаттертон, понятия не имел. Смолчал, пробежал глазами заключение экспертов. Так и есть. Рукопись, на изучение которой они с Фомичевым потратили столько времени, была признана фальшивкой. А профессор с ней столько носился, деньги за нее заплатил, переводил, в статьях ее подлинность отстаивал. И на белуху бывает проруха, как говорит Клочков. Колокольников невозмутимо попыхивал сигаретой. Нашли мы этого собирателя, допросили, говорит, про подделку не знал. Рукопись ему будто бы от деда досталась, который еще до революции манускрипты и прочие древности коллекционировал. А внук теперь распродает. У него в квартире 5 стеллажей с бумагами. Проверяем его сейчас на предмет мошенничества. А курган? Там же кладка. Курган разворотили, кладку вскрыли, она современная, 40-х годов. Под ней у партизан Великую Отечественную секретное убежище было, они там оружие и листовки хранили, и от облав прятались. Открытие важнейшее, уже есть планы туда экскурсионную тропу проложить и мемориальный комплекс устроить. Но к вещему Олегу это отношение не имеет. Касаткин осмыслил полученные сведения и удивился, насколько ему все равно. Есть в кургане клад, нет в кургане клада, какая разница? Сейчас все мысли о предстоящем кубке и о судьбе команды. Ясно же, что в случае неудачного выступления в Швейцарии и Клочкова сплавят из «Авроры», и ведущих игроков разгонят. А потом пришлют опять какого-нибудь тренера-гастролера, и будет он по-своему все перекраивать. И так до бесконечности. «Вы меня слушаете?» — тронул его за руку Колокольников. «Да, слушаю». «Расстроены?» «Не очень». «Вот Юля, дочь профессора, она, наверное, огорчится. Ей сообщили?» «Первым делом. Но она, по-моему, не очень переживает. Далека от исторических загадок. Может, и к лучшему». Алексей не совсем понял заключительную ремарку Колокольникова. Хотел уточнить, но машина уже остановилась. «Вот и ваш дом. До свидания. И удачи на кубке». Колокольников протянул Алексею руку в первый раз за все время их знакомства. Касаткин пожал ее. Отрицательных эмоций по отношению к следователю он не испытывал. В конце концов, тот спас его и Фомичева от бандитов. А прошлые обиды стерлись из памяти. Касаткин вышел из машины и собирался захлопнуть дверцу, но Колокольников окликнул его. «Алексей Юрьевич, вы, если увидитесь с гражданкой Миклашевской, напомните ей, чтобы соблюдала осторожность. Я уже предупреждал». «А в чем дело?» «Пятого преступника мы пока не взяли. Мало ли, что у него на уме». «Как его зовут?» «По паспорту Черниченко Платон Иванович. Кличка Панкер». Следующий месяц прошел для Касаткина и его партнеров по команде в ожесточенных ледовых боях. «Аврора» проиграла еще дважды, доведя безрадостную серию поражений до 7 матчей. Причем раз за разом повторялось одно и то же. В первой половине встречи противник сминал ленинградцев и забрасывал им целую авоську шайб. А к концу второго периода или к началу третьего «Аврора» раскачивалась и почти сравнивала счет. Но почти в хоккее, как и в любом другом виде спорта, не считается. Ленинградские газеты разносили флотскую команду в хвост и в гриву. Писали, что она на будущий сезон непременно откатится в первую лигу. И этих бездарей и лентяев собираются отправить на кубок Шпенглера. Посмешище! Куда смотрит Балтийское командование и Федерация хоккея? Клочков со дня на день ждал звонка из штаба с известием о своем увольнении. Однако вице-адмирал Посов слово держал. Не трогал ни команду, ни тренера, давал им шанс реабилитироваться на международной арене. В последнем туре перед зимним перерывом «Аврора» принимала на своей площадке гостей из Воскресенска. Предыдущая, не столь давняя встреча между ними завершилась тотальным разгромом ленинградцев, и никто в городе на Неве не строил иллюзий по поводу исхода предстоящего поединка. Следовало признать, что тренер Силин не был бездарным. В минувшем сезоне воскресенцы заняли скромное 5-е место, а нынче под его руководством вышли на 2-е и дышали в затылок безоговорочным фаворитом армейцам. Ожидаемая победа над аутсайдером помогала упрочить серебряную позицию, а то и замахнуться на золото. На этот матч Клочков решился выставить Фомичева. Денис не играл с весны, но благодаря усиленным тренировкам набрал неплохие кондиции. А еще буквально за три дня до матча с воскресенцами на базу «Авроры» пожаловал Панченко. Его встретили радостными восклицаниями, и только Николай Петрович был угрюм. Спросил неласково. «Чего явился? Скучно стало в училище?» Он все не мог простить Артему ухода из команды. Панченко ответил. «Помочь пришел. Хочу, чтобы «Аврору» снова зауважали. Если дадите место в составе, буду играть». Лачков смягчился и поставил блудного защитника на место Анисимова. А Седова вернул во вторую пятерку. Туда же перекочевал и Киселев, уступив позицию Фомичеву. Звено Касаткина таким образом снова перетасовалось. Все его участники были хорошо знакомы друг с другом, но давно не играли вместе, что и сказалось на первых минутах матча с воскресенцами. Силину не терпелось побыстрее создать хороший голевой задел. Он выпустил на лед самую агрессивную пятерку. Но Клочков предугадал это и наказал своим в первом периоде. В атаку не лезть, сдерживать натиск, беречь корму. Тактика сработала. За 20 минут гости, как ни старались, не сумели пробить оборону хозяев. Правда, во втором периоде они все-таки повели в счете. Но перевес держался недолго. Масленников с передачи Чуркина восстановил равновесие. А далее начался бенефис Фомичева. Истосковавшийся по игре, он терзал защиту воскресенцев и вскоре вывел «Аврору» вперед, а еще через три минуты отдал роскошный пас из средней зоны, и Касаткин забросил третью шайбу. На старте заключительного периода за подножку удалили воскресенского нападающего Ляпина. И Киселев довел счет до крупного. Болельщики не верили своим глазам. На табло горели невиданные цифры. 4-1 в пользу «Авроры». Силин буйствовал, клял свою ватагу на все корки. Лачков, наоборот, являл собою образец выдержки. Отложил подзорную трубу, руками делал успокаивающее движение, сигнализировал «Авроровцам», чтобы не пороли горячку, подлавливали соперника на контратаках. До поры складывалось ощущение, что у гостей в этот день не получится ничего. Они организовывали атаку за атакой, бросали по воротам, но попадали либо в Белоногова, либо в борт за его владениями. Женька сегодня был настолько уверен в своем фарте, что даже посмеивался. Это видно было сквозь решетчатую вратарскую маску. На исходе периода и те, и другие заметно устали, игра замедлилась. Часы тикали в пользу ленинградцев. Однако за 4 минуты до конца, когда «Аврора» решила, что противник смирился с поражением, воскресенцы снова завелись. Виновник пропущенного гола Ляпин бабахнул издалека на удачу и неожиданно попал. Шайба просвистела над ухом у Белоногова, он и руку поднять не успел. Воскресенцы взбодрились, усилили нажим, обложили ворота «Авроры», как осажденный город. Умиротворение покинуло Николая Петровича, он вновь вооружился трубой, чтобы видеть картину сражения во всех ее аспектах. Звено Акарцева готовилось к смене, но салага Митрофанов завозился перед калиткой, выпал из борьбы, и этим немедленно воспользовались гости. В два касания они доставили шайбу из своей зоны к воротам Белоногова, все тот же Ляпин с близкого расстояния перебросил его и сделал счет 4-3. Хронометр на табло показывал 58 минут 32 секунды. Инициативой целиком завладели воскресенцы, и у них было достаточно времени, чтобы сравнять счет. Силин уже не истерил, отдавал короткие и четкие распоряжения. Еще минута прошла в атаках на ворота «Авроры». На последние 30 секунд Клочков выпустил пятерку Касаткина, приказал отодвинуть игру на чужую половину, пояснил, иначе додавят. Повод для опасения имелся весомый. Силин снял вратаря и заменил его шестым полевым игроком. Воскресенская армия пошла в навал. Секунды таяли, «Аврора» играла на отбой, напор со стороны силинцев был слишком велик. Но вот шайба заскакала по льду, ударилась о чей-то конек и отскочила к Касаткину. Он поймал ее на крюк, глянул перед собой частокол ног и клюшек. Нет, не прорваться. Но можно выиграть время, если выбросить шайбу подальше. Пусть кому надо, едут за ней, ловят, возвращают назад. Он двинул ее клюшкой, направив в щель между защитниками. Шайба проскользила через всю площадку и уже на излете вползла в пустые ворота гостей. На такое счастье Касаткин не надеялся. И закрытый со всех сторон не сразу понял, почему Фомичев, Панченко, Белоногов и остальные навалились на него, поздравляют и вопят как резаные. Шальной гол случился за 11 секунд до завершения матча. Силин посмотрел на часы, вернул на площадку вратаря и сел неподвижно вплоть до сирены. А после, не сказав никому ни слова, ушел под трибуны. Клочков переиграл его, и для Силина это было куда неприятнее, чем потерянные 2 очка. Зал ликовал вместе с Авророй, как будто она в чемпионскую гонку включилась. На самом-то деле даже с последнего места не стронулась, только сократила отставание отшедших предпоследними свердловчан. Но все же радостно было отправляться на зимние каникулы на мажорной ноте. Чемпионат возобновлялся лишь в середине января. Авроре предстояла игра с неуступчивым Челябинском, потом выезд в Москву, и в каждом матче надо будет упираться, биться до последнего, но это через 1,5 месяца, а сейчас настраиваться следует на другое. Зимние каникулы у хоккеистов понятие номинальное. Сборники примут участие в турнире на приз «Известий», остальным тоже отдыхать не дадут. Что касается Авроры, то для нее эти предновогодние дни – сплошная экзотика. Дома Касаткин открыл атлас и нашел на карте Швейцарию. Вот она, в центре Европы. Горы, реки, озера. Профессор Миклашевский, наверное, бывал там не раз, а он мало кому известный хоккеист Леша Кос из мало кому известной команды едет туда, чтобы открыть для себя новый мир и постараться сделать так, чтобы этот мир его запомнил.